глава 1, которая называется «Господь ко всем относится одинаково». Тексты 28 и 29. Китапиша скрита рудха. Кудьяям там анусмаран. Самрабха бхая йогина. Виндати тат сварупатам. Эвам Кришне Бхагавати. Майя мануджа ишваре вайрена пута папманас там апурат анучинтая. Перевод стихов. Червь, которого оса замуровывает в расщелине, всегда со страхом и ненавистью думает о ней. И потому в следующей жизни сам рождается осой. Точно так же, если обусловленная душа всегда размышляет о Кришне, Сачитананда Виграхе, она избавляется от последствий своих грехов. Поклоняется она ему как Богу или видит в нем врага, в любом случае, благодаря неизменной сосредоточенности на Кришне, такая душа вновь обретет духовное тело. Червь, которого оса замуровывает в расщелине, всегда со страхом и ненавистью думает о ней, и потому в следующей жизни рождается осой. Точно так же, если обусловленная душа всегда размышляет о Кришне, Сачитананда Виграхе, она избавляется от последствий всех грехов. Поклоняется она ему как Богу или видит в нем врага, в любом случае, благодаря неизменной сосредоточенности на Кришне, такая душа вновь обретает духовное тело. Комментарии Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите 4.10 Господь говорит: Витарага бхая кродха манмая мам упашрита бхаво гьяна тапаса путамад бхавам агата. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентальную любовь ко мне. Постоянно думая о Кришне, либо его преданные, либо его враги, Ясно, что преданные, обретая духовное знание и совершая тапасию, избавляются от страха и гнева и становятся чистыми преданными. Но те, кто относятся к Кришне враждебно, тоже очищаются, потому что все время думают о нем. Сам Господь подтверждает эту истину в одном из стихов Бхагавадгиты. Апичетсу дуручаро бхаджате мам ананья бхак садхур эва самантавья самьяк вайвасито хисаха. Даже если тот, кто занимается преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Безусловно, преданные поклоняются Господу, полностью сосредоточив на нем свое внимание. Но если враги Кришны, судура чараха, день и ночь думают о Господе, они тоже становятся чистыми преданными. Здесь Нарада Муни приводит пример червя. Из-за того, что червь все время думает об осе, которая заточила его в расщелину, он сам становится осой. Охваченный страхом, он только о ней и думает, и потому постепенно превращается в осу. Это пример из реальной жизни. Господь Кришна, проявляясь в материальном мире, преследует две цели. Паритраная, садхунам, винашая, ча, душкритам. Защитить преданных и уничтожить демонов. Понятно, что садху, преданные, все время думают о Господе. Но душкрити, демоны, вроде Камсы и Шишупалы, тоже всегда думают о Кришне, поскольку стремятся убить его. Погружаясь в мысли о Кришне, и демоны, и преданные освобождаются из сети материальной майи. В этом стихе употреблено слово «майя мунуджехе». Когда Кришна, верховная личность Бога, с помощью своей изначальной духовной энергии появляется в этом мире, самгавам я атма маяя, ему не приходится получать тело, созданное материальной природой. Поэтому Господа называют Ишварой, повелителем Майи. Майя не властна над ним. Демон, который непрерывно думает о Кришне, считая его своим врагом, несомненно освобождается от последствий своих греховных поступков. Как бы человек ни относился к Кришне, если он думает о нем, о его имени, образе, качествах, окружении или о чем-то еще, что связано с Кришной, безусловно, это приносит ему огромное благо. Шринватам свакатаха Кришна пунья шравана киртанаха. Думая о Кришне, слушая его святое имя или слушая повествование о его божественных играх, человек непременно очистится и станет преданным. Вот почему мы, участники движения сознания Кришны, пытаемся сделать так, чтобы все получили возможность слушать святое имя Кришны и принимать его просад. Благодаря этому люди постепенно станут преданными, и их жизнь увенчается успехом. Червь, которого оса замуровала в расщелине, всегда со страхом и ненавистью думает о ней, и потому в следующей жизни сам рождается осой. Точно так же, если обусловленная душа всегда размышляет о Кришне, Сачитананда Виграхе, она избавляется от последствий своих грехов. Поклоняется она ему как Богу или видит в нем врага, в любом случае, благодаря неизменной сосредоточенности на Кришне, такая душа вновь обретает духовное тело. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурунритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасингхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Будале Ишу Мати Бхактивиданта Свами Ити Намене Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нервише Шашунья Вади Пасчатья Диштарне. Итак, в Бхагавадгите есть стих, где Кришна поясняет, как живое существо перевоплощается из одного тела в другое. Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия ни думало живое существо в момент смерти, Такого бытия оно достигает, несомненно. И здесь приводится пример, когда мы о чем-то думаем, с кем-то враждуем, или наоборот, кому-то привязаны, в своей любовной привязанности, мы получаем то же самое положение, как и тот объект, о котором мы размышляем. И говорится, неважно, каким образом мы думаем об объекте, важно, что мы зафиксировали на нем свой ум и чувства. Чувства все располагаются в уме. И чувства распускают свои щупальцы через органы чувств. Таким образом, ум своей энергией распределяет эти щупальцы в тело, материальное тело, поэтому какую бы часть тела мы ни затрагивали, мы чувствуем, ощущаем что-то. Где мы ощущаем? В уме. И когда наш ум фиксируется на чем-то, неважно, положительно или отрицательно, поэтому в шастрах говорится, как ум привязывается к хорошему, в равной степени он также привязывается к плохому. В равной степени. Мы думаем, что все люди хотят только хорошего и привязаны только к хорошему. Но в шастрах говорится, в равной степени, не меньше. Не меньше, не больше и не меньше, одинаково, абсолютно различия нету. Привязан человек к негативному к чему-то или к позитивному. Одинаково наши чувства привязываются к плохому и к хорошему. Но у нас есть иллюзия, что мы привязаны только к хорошему. Но к плохому мы как будто бы не привязаны. Но в шастрах объясняется, что человек привязан как к хорошему, так и к плохому. Очень быстро, особенно в век Кали, говорится, любое отклонение, любая какая-то негативная деятельность становится нормой поведения, нормой жизни, нормой деятельности, нормой морали, нравственности. Итак, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно, Кришна объясняет. И Прабхупада приводит пример о неумолимых законах природы, и он говорит, что это факт, природный факт, что живое существо, думая о другом живом существе, даже враждебно, получает такое же положение. И приводится пример червяка, который заточен осой в расщелине, замурован. Оса – такое странное животное, насекомое, оно вампир, оно кровососом является. Оно питается кровью и плотью других насекомых, нападает на них и ест. То есть демоническое такое. Оно себе подобных уничтожает и всех окружающих, там всяких бабочков, мотыльков, червяков. И поэтому демоны всегда сравниваются с осами. Мы даже поем каждый день Нарасимху, и там говорится, что Господь Нарасимха Дева разорвал Хираньякашипу, подобно как разрывают осу. Почему приводится оса? Потому что это оса тоже такое демоничное насекомое, поскольку оно пьет кровь, питается кровью и плотью других. Вампир, так сказать, демоническое живое существо. Дживана джива, дживасья, да? По-моему, так говорится. Да? Дживанам, да, дживанам. Одно живое существо существует, поедая другое живое существо. Таков закон материального мира. И никто не может по-другому действовать. Мы с вами живем за счет смерти других живых существ. И все живые существа живут за счет жизни других. Отбирая жизнь у другого, ты же выживаешь сам. И мы отбираем жизнь сейчас у растений, у кого угодно. Кто-то отбирает жизнь у животных. Мы отбираем жизнь у микроорганизмов, чтобы дышать. Мы постоянно находимся в состоянии убийства. Постоянно убиваем. Систематически 24 часа в сутки мы заняты убийством. Мы профессиональные убийцы. Это настолько естественно для нас, что мы даже не задумываемся. Для нас норма поведения. Поэтому в Бхагавад-гите объясняется, что Кришна отверг сострадание Арджуны. Когда Арджуна стал сострадать Каурамам, Кришна сказал: ты что, ты уже с самого рождения убиваешь только то, что и делаешь, невинных живых существ, которые тебе не причиняют никаких беспокойств, ты постоянно убиваешь. И Прабхупада там пишет в комментарии, одним вдохом человек убивает миллиарды микроорганизмов, которые также являются вечными душами. Маленькие микроорганизмы, которых мы даже не видим, они также живые, и они души. Представьте, что здесь сейчас в воздухе также летают такие же души, как мы с вами. И мы даже их глазами не можем воспринимать. Не только в силу их духовной природы. Мы даже их самих не видим, их оболочки не видим. То есть мы даже не можем воспринять их материальное тело. Мы не видим их. Мы сейчас дышим и даже не знаем, что наш нос поглощает миллионы живых существ. Они живыми. Мы при вдохе их живых втягиваем. И они тут же погибают. И мы выдыхаем. Втягиваем и выдыхаем. И поэтому Кришна говорит, что это есть невежество, что ты только очевидное воспринимаешь, но ты не воспринимаешь то, что происходит на самом деле. Ты убиваешь уже давно, с незапамятных времен ты занят только тем, что ты убиваешь. И ты убиваешь невинных, невинных живых существ. Поэтому не лицемерь. Это как Прабхупада говорил, люди там едят колбасу в магазине, и они все в Greenpeace, там где-то еще они там, в каких-то организациях. И они говорят: ну мы же не убиваем, мы-то только колбасу видим. Или там вот мы в магазине покупаем там биштекс, рамштекс, что-то еще там, биточки по-селянски. Трупные шарики. Итак, это очень важный момент знания. Был один такой ученый, недавно, ну не так давно, года три назад, по официальным представлением он умер. Был такой академик Данилов. И он очень сильно прославлял Шрилу Прабхупаду и писал книги, там, «Русь арийская», там, «Арийская империя» и так далее, очень много. И он все время концентрировал в итоге всех людей на том, что евреи – демоны. И вся его такая научная деятельность была полностью зафиксирована на неприязни к евреям. Что бы он ни писал, какой бы труд он ни писал, как бы он ни переводил там Бхагавад-гиту, не давал как бы какие-то определенные комментарии к комментариям Шрилы Прабхупады, он всегда все сводил к евреям. Все. И когда первый раз я увидел эту книжку, начал смотреть и вижу все это. Евреи, враги, там тут все, пятое, десятое. Я говорю, это самая такая опасная литература. Если кто-то погрузится в это, то он в следующей жизни кем родится? Несомненно. Однозначно. Однозначно. Что бы вы ни испытывали, симпатию или антипатию, это определит ваше бытие в следующей жизни. Поэтому говорится, Кришна говорит Арджуне, «Манману бхава мад бхакто мад яджи мам намаскуру, думай обо мне». Он не говорит ему, думай об евреях, там, как о врагах или как о друзьях, или о ком-то еще, там, о папуасах каких-то. Папуа Новая Гвинея там, или о чукчах, или о жене там думай все время, думая о своих детях. Махарадж Бхарата тому пример. Он в момент смерти видел образ олененка, которого он вырастил. И кем он родился? Оленем. Видите? Неумолимые законы природы подчинены Ишваре, повелителю Майи, здесь говорится. И Кришна так устроил, что если мы думаем о каком-то состоянии бытия в момент смерти, как червь об осе, как Джадабарата об олене своем, как другие живые существа, как муж думает о жене в момент смерти, или жена думает о деньгах, она будет банковским работником или бухгалтером всю дорогу. Серьезно. В Манава Самхите описывается, что все, кто воровали золото когда-то, воровали золото, крали золото, будут ювелирами в следующей жизни. Да. Золотых дел мастерами. Это воры, которые все время воровали золотые украшения. Воры все. В прошлой жизни они все воры. В Манава Самхите очень много описывается поступков, которые приводят живое существо в следующее тело с определенной уже специальностью даже, с определенной деятельностью, с определенной склонностью. Если вы очень сильно любите деньги, то вы будете, несомненно, каким-нибудь кассиром, бухгалтером, или вы будете все время соприкасаться с деньгами, только потому что вы всегда думали о деньгах в прошлом. Это однозначно. Это жадность к деньгам, к вещам. Будете работать в магазине тогда и будете очень импортными вещами торговать, потому что вы все время думали о тряпках. И материальная природа предоставит вам возможность находиться среди этих тряпок все время. Вы можете их одевать даже. Иногда те, кто работает в магазине, они одевают, куда-то выходят, потом на следующий день опять сдают, бирки привязывают. Да, я серьезно говорю, я знал очень многих таких людей, которые все время из своего магазина ботинки одевали, все такое. День походит, потом раз протрут, раз другие. И люди всегда думают, о, какой богатый, какой модно одевающийся. Ну, он в магазине работает, все нормально. Люди ездят на чужие.